только вечером, уже в 20:00, я застал его дома. К удивлению моему, у него сидели гости: Алексей Нилыч и еще один полузнакомый мне господин, некто Шигалев, родной брат жены Вергинского. Этот Шигалев, должно быть, уже 2 месяца, как гостил у нас в городе. Не знаю, откуда приехал. Я слышал про него только, что он напечатал в одном прогрессивном петербургском журнале какую-то статью. Вергинский познакомил меня с ним случайно, на улице. В жизнь мою я не видал в лице человека такой мрачности, нахмуренности и пасмурности. Он смотрел так, как будто ждал разрушения мира. И не то чтобы когда-нибудь, по пророчествам, которые могли бы и не состояться, а совершенно определенно, так это к послезавтра утром, ровно в 11:25. Мы, впрочем, тогда почти ни слова и не сказали, а только пожали друг другу руки с видом 2 заговорщиков. Всего более поразили меня его уши, неестественной величины, длинные, широкие и толстые, как-то особенно врозь торчавшие. Движения его были неуклюжи и медленны. Если Липутин и мечтал когда-нибудь, что фаланстера могла бы осуществиться в нашей губернии, то этот, наверное, знал день и час, когда это сбудется. Он произвел на меня впечатление зловеще. Встретив же его у Шатова теперь, я подивился, тем более что Шатов и вообще был до гостей не охотник. Еще с лестницы слышно было, что они разговаривают очень громко, все 3 разом, и, кажется, спорят, но только что я появился, все замолчали. Они спорили стоя, а теперь вдруг все сели, так что и я должен был сесть. Глупое молчание не нарушалось 3 полных. Шигалев, хотя и узнал меня, но сделал вид, что не знает, и, наверное, не по вражде, а так... С Алексеем Нилычем мы слегка раскланялись, но молча и почему-то не пожали друг другу руки. Шигалев начал, наконец, смотреть на меня строго и нахмуренно, с самой наивной уверенностью, что я вдруг встану и уйду. Наконец Шатов привстал со стула, и все тоже вдруг вскочили. Они вышли, не прощаясь, только Шигалев уже в дверях сказал провожавшему Шатову: «Помните, что вы обязаны отчетом». «Наплевать на ваши отчеты, и никакому черту я не обязан», — проводил его Шатов и запер дверь на крюк. «Кулики», — сказал он, поглядев на меня и как-то криво усмехнувшись. Лицо у него было сердитое, и странно мне было, что он сам заговорил. Обыкновенно случалось прежде, всегда, когда я заходил к нему, впрочем, очень редко, что он нахмуренно садился в угол, сердито отвечал, и только после долгого времени совершенно оживлялся и начинал говорить с удовольствием. Зато, прощаясь, опять всякий раз непременно нахмуривался и выпускал вас, точно выживал от себя своего личного неприятеля. «Я у этого Алексея Нилыча вчера чай пил», — заметил я. «Он, кажется, помешан на атеизме». «Русский атеизм никогда дальше каламбура не заходил», — проворчал Шатов, вставляя новую свечу вместо прежнего огарка. «Нет, этот мне показалось не каламбурщик. Он и просто говорить, кажется, не умеет, не то что каламбурить». «Люди из бумажки. От лакейства мысли все это», — спокойно заметил Шатов, присев в углу на стуле и упершись обеими ладонями в колени. «Ненависть тоже тут есть», — произнес он, помолчав с минуту. «Они первые были бы страшно несчастливы, если бы Россия как-нибудь вдруг перестроилась, хотя бы даже на их лад, и как-нибудь вдруг стала безмерно богата и счастлива. Некого было бы им тогда ненавидеть, не на кого плевать, не над чем издеваться. Тут одна только животная, бесконечная ненависть к России, в организм въевшаяся. И никаких невидимых миру слез из-под видимого смеха тут нету. Никогда еще не было сказано на Руси более фальшивого слова, как про эти незримые слезы!» — вскричал он почти с яростью. «Ну уж это вы, бог знает что!» — засмеялся я. «А вы умеренный либерал!» — усмехнулся Ишатов. «Знаете», — подхватил он вдруг, — «я, может, и сморозил про лакейство мысли. Вы, верно, мне тотчас же скажете, это ты родился от лакея, а я не лакей. Вовсе я не хотел сказать, что вы. Да вы не извиняйтесь, я вас не боюсь. Тогда я только от лакея родился, а теперь и сам стал лакеем, таким же, как и вы. Наш русский либерал прежде всего лакей, и только и смотрит, как бы кому-нибудь сапоги вычистить». «Какие сапоги? Что за аллегория? Какая тут аллегория? Вы, я вижу, смеетесь. Степан Трофимович правду сказал, что я под камнем лежу раздавлен, да не задавлен, а только корчусь. Это он хорошо сравнил». «Степан Трофимович уверяет, что вы помешались на немцах», — смеялся я. «Мы с немцев все же что-нибудь достащили себе в карман». «2 гривны взяли, а 100 рублей своих отдали». С минуту мы помолчали. «А это он в Америке себе належал». «Кто? Что належал?» «Я про Кириллова. Мы с ним там 4 месяца в избе на полу пролежали». «Да разве вы ездили в Америку?» — удивился я. «Вы никогда не говорили». «Чего рассказывать? 3-го года мы отправились втроем на эмигрантском проходе в американские штаты на последние деньжишки, чтобы испробовать на себе жизнь американского рабочего и таким образом личным опытом проверить на себе состояние человека в самом тяжелом его общественном положении. Вот с какой целью мы отправились». «Господи!» — засмеялся я. «Да вы бы лучше для этого куда-нибудь в губернию нашу отправились в страдную пору, чтоб испытать личным опытом, а то понесло в Америку. Мы там нанялись в работники к одному эксплуататору. Всех нас, русских, собралось у него 6 человек. Студенты, даже помещики из своих поместий, даже офицеры были. И все с той же величественную целью. Ну и работали, мокли, мучились, уставали. Наконец я и Кириллов ушли. Заболели, не выдержали. Эксплуататор-хозяин нас при расчете обсчитал. Вместо 30 долларов по условию заплатил мне 8, а ему 15. Тоже и бивали нас там не раз. Но тут-то без работы мы и пролежали с Кирилловым в городишке на полу 4 месяца рядом. Он об одном думал, а я о другом». «Неужто хозяин вас бил? Это в Америке-то? Ну как, должно быть, вы ругали его?» «Ничуть. Мы, напротив, тотчас решили с Кирилловым, что мы, русские, пред американцами маленькие ребятишки, и нужно родиться в Америке или, по крайней мере, сжиться долгими годами с американцами, чтобы стать с ними в уровень. Да что? Когда с нас за копеечную вещь спрашивали по доллару, то мы платили не только с удовольствием, но даже с увлечением. Мы все хвалили. Спиритизм, закон Линча, револьверы, бродяг. Раз мы едем, а человек полез в мой карман, вынул мою головную щетку и стал причесываться. Мы только переглянулись с Кирилловым и решили, что это хорошо и что это нам очень нравится». «Странно, что это у нас не только заходит в голову, но и исполняется», — заметил я. «Люди из бумажки», — повторил Шатов. «Но, однако же, переплывать океан на эмигрантском пароходе в неизвестную землю, хотя бы и с целью узнать личным опытом и так далее, в этом, ей-богу, есть как будто какая-то великодушная твердость. Да как же вы оттуда выбрались?» «Я к одному человеку в Европу написал, и он мне прислал 100 рублей». Шатов, разговаривая все время по обычаю своему, упорно смотрел в землю, даже когда и горячился. Тут же вдруг поднял голову. «А хотите знать имя человека?» «Кто же таков?» «Николай Ставрогин». Он вдруг встал, повернулся к своему липовому письменному столу и начал на нем что-то шарить. У нас ходил неясный, но достоверный слух, что жена его некоторое время находилась в связи с Николаем Ставрогиным в Париже. И именно 2 года тому назад, значит, когда Шатов был в Америке, правда, уже давно после того, как оставила его в Женеве. Если так, то зачем же его дернуло теперь с именем вызваться и размазывать? — подумалось мне. «Я еще ему до сих пор не отдал», — Обратился он ко мне вдруг опять и, поглядев на меня пристально, уселся на прежнее место в углу и отрывисто спросил совсем уже другим голосом. «Вы, конечно, зачем-то пришли, что вам надо?» Я тотчас же рассказал все в точном историческом порядке и прибавил, что хоть я теперь и успел одуматься после давешней горячки, но еще более спутался. Понял, что тут что-то очень важное для Лизаветы Николаевны. Крепко желал бы помочь, но вся беда в том, что не только не знаю, как сдержать данное ей обещание, но даже не понимаю теперь, что именно ей обещал. Затем внушительно подтвердил ему еще раз, что она не хотела и не думала его обманывать, что тут вышло какое-то недоразумение и что она очень огорчена его необыкновенным давешним уходом. Он очень внимательно выслушал. «Может быть, я по моему обыкновению действительно давеча глупость сделал. Но если она сама не поняла, отчего я так ушел, так ей же лучше». Он встал, подошел к двери, приотворил ее и стал слушать на лестницу. «Вы желаете эту особу сами увидеть?» «Этого-то и надо, да как это сделать?» — вскочил я, обрадовавшись. «А просто пойдемте, пока одна сидит. Он придет, так и забьет ее, коли узнает, что мы приходили. Я часто хожу потихонечку. Я его давеч прибил, когда он опять ее бить начал». «Что вы это?» «Именно. За волосы от нее отволок. Он было хотел меня за это отколотить, да я испугал его, тем и кончилось. Боюсь, пьяный воротится, припомнит. Крепко ее зато и сколотит». Мы тотчас же сошли вниз.